Но слишком много оставалось в ней здоровых жизненных сил, и они пробивались наружу, то в той, то в другой форме. Итак, развлечения разного рода мало-помалу пробудили сладострастие. Летящие мгновения, по существу неудовлетворяющие, но все равно. Эти поцелуи, где нежность сплеталась с новизной ощущения, не внушали ей отвращения. Из-под маски утешения выявлялся понемногу лик наслаждения. Моника была благодарна Никетте за то, что та проявила второе лишь после первого, и только постепенно от дружеской нежности перешла к страстной влюбленности. Моника кружилась с затуманенным взором. Их тела так тесно сплетались, что, сжав ногами колено Никетты, она чувствовала через него весь ритм танго. Какой-то аргентинец, поравнявшись с ними, иронически прищурился. «Ого!» — Никетта расхохоталась. «Что? И без вас дело обходится!» Моника согласилась кивком головы. Но это привычное наслаждение их близости уже не удовлетворяло ее. Манил мир новых чувств. Мужчины. После первого отвращения и злобы она стала думать о них снова. Но смотрела на них под тем же углом зрения, как молодой человек смотрит на проституток, с полным душевным равнодушием, но с любопытством, в которой в силу овладевшей ею духовной инертности она еще пока сама себе не признавалась, но которого не старалась подавить. И если на глаза попадался кто-нибудь, не бывший априори ей неприятным, то кто знает? «Ого!» — сказала Никетта, взглянув на часы-браслет, когда они сели. «Уже 10, а мой скетч идет в 11. Бежим?» «Еще рано, красота моя», — ответила Моника. Казино было дверь в дверь с дансингом. «Ровно столько, чтобы переодеться. Ты идешь?» Но Монике не хотелось сегодня торчать, как всегда, в тесных уборных в обществе камеристки, где даже духи Никетты не заглушали запаха соседнего клозета. «Я приду потом». «Ты, кажется, собираешься наставить мне рога?» Никетта угрожающе искала глазами Елену Сюз в ее ложе. Но ложа уже опустела. «Уловка. Свидание в другом месте». «У вас назначено свидание, а?» — спросила она подозрительно. Монику это предположение так насмешило, что она воскликнула с улыбкой. «Потом узнаешь». «Ну, поймаю я тебя. А, Бриска, здравствуйте». «Здравствуйте, королева». Никетта пожала руку знаменитому комику. Они были знакомы целую вечность. Ступень за ступенью, на одних и тех же подмостках, всходила звезда их славы. Моника ценила талант Бриска и его добродушный юмор, скрытый под внешностью злодея. «Ты, значит, не играешь сегодня?» — спросила Никетта. «А обозрение?» «Репетиция световых эффектов». «Тогда ты присмотришь за этой девочкой, ей хочется еще потанцевать. И вы оба зайдете за мной в казино после моего скетча. Хорошо? Потом отправимся куда-нибудь ужинать». Бриска взял под козырек, и Никетта ушла успокоенная. Заказав виски с содовой, он уселся на ее теплый еще стул. «Слушайте-ка», — сказал он, подмигнув, — «проходя днем по улице Баити, я видел вашу декорацию для студии, бирюзовую с оранжевым. Шикарно». «Правда? Почему же вы не зашли?» «Нельзя было. Преследовал одну американку. Знаете, совсем ваш жанр. Розовая, волосы как смола, а какие жемчуга до колен». «Вы сделали то же самое, что делаю я?» Он оценил остроумие. «Плутовка. Никетта, я вижу, с вами не скучает. А вы?» «Я тоже. Нужно быть болваном, чтобы скучать на этом свете». Коротко и хорошо. И добавил двусмысленно. «К вашим услугам». «Спасибо, не нуждаюсь. Сохраните это для американки. Это уже конченное дело. Для другой разве?» «Да неужели так? С первого взгляда?» Он сознался. «Нет, она меня знала раньше. Тогда все понятно». Моника никогда не могла разгадать этого своеобразного престижа шутов, иногда самых уродливых. По какому влечению женщины выбирали их? Она внимательно вгляделась в Бриска и удивилась, что он не внушает ей ни малейшего отвращения. От него веяло деревенским здоровьем. Из-под полуопущенных век блестел плутовато-нежный взор. Он заворчал. «Ну вот, смеетесь надо мной. А я только что хотел сказать вам комплимент. Мысль, которая мне пришла в голову при взгляде на вашу бирюзовую штуку. Мой друг Эдгар Лэр, комик? Да, он выступает в одной из пьес Перфейля. Нужны две декорации. Если бы вы захотели, я мог бы поговорить с ним». «Серьезно? Хотите? Идет». «Спасибо. Ну, чего там? Между товарищами». Он посмотрел на нее и, потребовав еще виски с содовой, сказал: «А ведь правда, что вы не похожи на других. Прежде всего, аппетитное. Приятно рискнуть. А потом у вас манера говорить и действовать прямолинейная, честная. Вы всегда и поступаете по-своему, правда? Но с вами это совсем другое дело, чем с американкой. Придется остаться товарищами». Первые такты танго, как нити, протягивались по зале. Он встал. «Идемте, чтобы позлить Никетту. Но, Бриска, я совершенно не желаю подражать американке». «Ну, вы, рукам воли не давать. Почему Никетте об этом и не знать? Прежде всего, мы не венчаны, а если бы и были, тогда тем более необходима откровенность». Она машинально положила одну руку в руку Бриска, а другую ему на плечо. Он осторожно сжал ее стройную талию, изгибающуюся в такт ритма, и чувствовал на своей груди теплоту ее упругих молодых грудей. Очень часто со времени своей связи с Никеттой Моника танцевала с мужчинами. Это были единственные партнеры, дозволенные ей, за исключением нескольких испытанных подруг. Ревность Никетты забавляла Монику и казалась ей истинным выражением любви, признаком глубокого чувства. Она нисколько не обижалась на это постоянное наблюдение, и оно не могло быть оскорбительным при взаимной любви. Единственной случайностью, которой не предусмотрела Никетта, уверенная в безопасности мужчин, было то, что от постоянных соприкосновений с ними в Монике мог неожиданно возникнуть электрический ток. Сотни раз Моника кружилась в объятиях очаровательных кавалеров и только испытывала невинную радость танцующего ребенка. Но в этом водовороте движений, звуков, света, при этом неодолимом опьянении, которое действовало даже на самых холодных и выдержанных людей, в острой и разгоряченной атмосфере, неизбежно должен прийти роковой час, момент слияния желаний. И Бриска невольно нарушил ход вещей. Он не придавал никакого значения своим недавним шуткам. Но в ритмических движениях танца, в колебаниях их слившихся тел то вперед, то назад, в этом откровенном подобии любовной ласки, Моника ощутила всем телом, как и ее партнер, сначала незаметное и потом все более и более сливающееся возбуждение, и чуть не разомкнула объятий. Под легким покровом одежды кровь кипела в них обоих. Ее охватила истома. Она закрыла глаза и еще теснее прижалась к Бриска. Они извивались, сплетаясь руками. Их пальцы сомкнулись, ладони прижались к ладоням. Мечта обладания охватила обоих. Он принял сначала непринужденный вид, но, почувствовав, что она отдается без сопротивления, еще теснее прижал к бедрам дрожащее тело. Его сводило с ума ощущение пробегающей ласки от плеча к шее. Они оплетали друг друга, раскачиваясь в воображаемом приливе и отливе, медленно повторяя все движения естественного слияния. Музыка оборвалась. Их руки разжались. Они смотрели друг на друга с изумлением, точно вернувшись из далекого путешествия, точно встретившись после долгой разлуки. Он был слишком умен и ни малейшим намеком не подчеркнул охватившего их на миг безумия. Привыкший изображать переживания, которых он не испытывал, Бриско только подумал, что на этот раз игра не уступала жизни. При мысли, что Никетта обманута, его глаза загорелись веселым огнем. Простота Моники окончательно привела его в чувство. Она сказала: «Вы очень хорошо танцуете. Пойдемте еще». Раскрасневшаяся, с блестящими глазами, Моника отдавалась наслаждению без тени ложного стыда. В конце концов, это не более как гимнастическое упражнение, но даже очень приятное. Я не знала. На другой день в синем репейнике она равнодушно слушала Эдгара Лера. Приведенный сюда Бриско, он самостоятельно уточнял детали декораций, к большому изумлению Клэр. Это была мадмуазель Чербальева, старшая продавщица Моники, молодая девушка из аристократической русской семьи. Выброшенная за борт революционным шквалом, она играла из-за куска хлеба в синематографе и теперь была счастлива в новом своем убежище. «Первую комнату, где зарождается любовь, я представляю себе обтянутой материей цвета раздавленного майского жука. Крупные складки, ничего больше, преддверие рая, мебели немного, кушетка рекамье и этажерка черного лака, и подушки, подушки, подушки». Никетта стиль модерн одобряла. Бриско мало интересовался этим вопросом и рассеянно стучал концом трости по животу индусской бронзовой статуэтки. «А-а-а!» — заревел Эдгар Лэр в порыве нахлынувшего бешенства. «Довольно! Ты мне действуешь на нервы!» Стекла задрожали от этого окрика. Он снял широкополую фетровую шляпу, закрывающую его гениальный лоб, и отер пот маленьким зеленым шелковым платочком, свисавшим из кармана пиджака. Его крупный череп возвышался над бульдожьим морщинистым лицом со сплющенным носом и отвислыми губами. «Он сумасшедший, этот господин», — подумала Моника. Артист продолжал теперь спокойным голосом. «Во второй любовь уже разгорелась, страсть! Красное, красное и золото, кровь, кровь, гамма красных цветов, самых ярких, самых кричащих, вот». Моника едва сдерживала смех. «Ваши указания превосходны, я представляю себе. А мебель? Никакой мебели, ковры и подушки, подушки, подушки!» Клэр, делавшая отметки карандашом, воскликнула: «Восхитительно!» Эдгар Лэр с достоинством поклонился и, обращаясь к Монике, сказал: «Вы поняли? Образцы через 3 дня. Я приложу все старания». Он небрежно проговорил, оглядывая помещение: «У вас есть талант, и после того, как вы поработаете со мной...» Широким жестом он показал блестящее будущее, которое ее ожидало, и надел шляпу с гордостью испанского гранда. Потом, обращаясь к Бриско, сказал: «Идем, старина, честь имею», и величественно удалился. Моника подняла глаза к небу, а Никетта воскликнула: «Хорош, каналья!» «В своем роде». Никетта остроумно издевалась над ним. «Какая заносчивость! Подожди, я его сейчас изображу. Господа, император! Он входит, развязывает свое кашне, можно подумать, что снимает шейный орден. Он взбирается на сцену. Бух! Все актеры падают ниц, потому что в сравнении с ним Антуан Жемье, Гитри — это статисты. Ах, он взревел, декорации дрожат, автор падает в обморок. А было бы забавно, если бы он играл в мюзик-холле. Но Бриско заткнул бы его за пояс». «Бриско очень мил», — тихо заметила Моника. Она была ему благодарна за посредничество. Пьеса Перфейля в хорошей постановке послужит полезной рекламой. Во всяком случае, интересная работа. Она с удовольствием представляла себе конец вечера в Приере за бутылкой шампанского и несколькими дюжинами устриц. Две звезды по просьбе публики медленно проплыли в старинном вальсе. Никогда еще ресторан не видел подобного энтузиазма. Иностранцы, стоя на стульях, аплодировали парижской славе, затмевающей все международные знаменитости. Моника, смеясь, созналась Никетти в своей измене, но та только рассмеялась. Окунув палец в стакан Бриска, несколькими каплями вина она помочила за ушами и с небрежной беспечностью шутливо благословила их, прибавив: «Но если ты сойдешься с твоей мадам Сюз, я тебя задушу. Не беспокойся ни с Еленой, ни с Бриско». Моника успокоилась. Вспоминая свою вчерашнюю истому и смутное наслаждение во время танца, она предчувствовала какие-то новые приятные перспективы жизни. Покой беспечно текущих дней, без мыслей, в полузабытии. Бессознательное зарождение новых ощущений. Она взглянула на Никетту, внимательно смотрящуюся в карманное зеркальце. Это была персидская безделушка, плоский треугольник с мозаичной крышкой, напоминающий мутные амальгамы глубоких стоячих вод. Монике представились те далекие лица, которые над ним склонялись, и она подумала, что придет день, быть может, скоро, когда в ее воспоминании образ Никетты изгладится, как и те, что отражались в старинном зеркальце. Трудно было сойтись ближе, чем сошлись они, и, несмотря на это, Моника внезапно почувствовала актрису такой же далекой, как те, чьи глаза вопросительно смотрели когда-то в блестящую поверхность. «Ах!» — сказала Никетта, меланхолически опуская темно-бронзовую крышку. — Оно не украшает твое зеркало. Ну, я исчезаю. До вечера. — Где? Моника послушно ответила: — В Дансинге, если хочешь.